Эпилог. Тусклый свет лампы бьет в лицо уставшему черноволосому мужчине, склонившемуся над бумагами. Уже ночь, но Лестрад еще на работе. Он тут вообще чаще, чем дома. «Стивен!» — кричит он, сделав глоток из пустой кружки, в которой днем был кофе. Морщится, обнаружив, что кружка пуста, и отставляет ее в сторону. «Да?» — в кабинет заглядывает совсем молоденький парень. Со стороны может показаться, что Стивен — стажёр, но нет. Этот парень уже несколько лет в управлении. Участвовал во многих делах. Его симпатичное, немного детское лицо обманчиво. «Пошли сходим со мной к подозреваемому». «К какому из?» — деловито уточняет парень. «К кандидату на должность маньяка». «Какой-то он несерьезный маньяк, если честно». «Вот и мне так кажется». «Но против него слишком много улик», — соглашается Лестрад. «Так много, что меня чем дальше, тем больше терзают сомнения. Мне нужно с ним поговорить». «Пойдем», — соглашается Стивен. Он тоже не очень торопится домой. «Здесь многие такие. Ни семьи, ни друзей за пределами управления. Работа сжирает все без остатка. Ну или дар». Стивен — обычный человек. У него есть шанс притвориться за пределами управления нормальным. Лестрад — некромант. У него такие шансы сведены к нулю. К 30 годам он привык к этому и даже не пытается что-то изменить. Камеры расположены на минус первом этаже. На входе стоит сонная охрана. Лестрада это напрягает. Он с подозрением смотрит на двух молодых парней, и они прячут глаза — значит, снова спали на посту. И бесполезно говорить, что это неприемлемо и когда-нибудь приведет к серьезным последствиям. Он проходит мимо, только укоризненно качнув головой. Безответственность, с которой ничего не сделаешь, пока она не приведет к серьезным последствиям. На охране, как правило, те, кто в другом месте принесет еще больше вреда. Камера, в которой сидит совсем молодой подозреваемый Викс, последняя в длинном коридоре. Тусклая лампочка как раз над дверью в камеру потенциального маньяка, больше похожего на обычного перепуганного школьника, который пару раз неудачно пошутил. Его беда, что одна из шуток — это труп девушки. И он настолько не вяжется с образом парня, что заставляет Лестрада сидеть на работе в ночи и искать встречи с подозреваемым, вместо того, чтобы отправиться спать. Ключ от камеры не нужен. Замок реагирует на ауру. Едва дверь открывается, Лестрад понимает, что-то не так. Парня нет на кровати. Он висит в центре камеры. На шее — ремень от брюк, которые у него должны были забрать. И Викс безнадежно мертв. «Демоны!» «Он сам?» — хрипло спрашивает Стивен. «Не думаю», — отвечает Лестрад и срывается в коридор с криком. «Охрана!» Кто-то сегодня лишится работы. Только это не вернет жизнь парня, подозреваемого в убийстве, которого он, вполне вероятно, не совершал. А значит, он не только не защитил невиновного, но еще и обманул Каро, сказав, что ей ничего не угрожает. Конец первой книги.